Глава 4. Возвращение. «Сергей! Парни!» Высокий мужчина с седыми усами, свисавшими прямо как у Тараса Бульбы и в кепке, надвинутой на глаза, смотрел на троих прибывших с нескрываемым удивлением. Ему бы озаботиться тем обстоятельством, что недавно сбежавшийся почти весь гарнизон заставы во все глаза наблюдает картину под названием «Растроганный железный сержант». Да куда там? Подобно простому бойцу, он вдруг сделал пару шагов и сгробастал в объятия всех троих разом. Мудреная задача, если учесть, что и парни вовсе не худосочные. Но он с успехом управился с этой трудной и, казалось бы, невыполнимой задачей. «Тише, медведь, раздавишь ведь», – взмолился Сергей. За прошедшее время его хорошо подлатали и вполне поставили на ноги, но больно уж эмоциональным оказался сержант Грибский. Вот уж никто и никогда не подумал бы, что за ним водится подобное. А если эту эмоциональность помножить на недюжинную силу, то едва избежавшему встречи с костлявой Варакину и впрямь следовало бы поберечься. Словно осознав происходящее, сержант разом отпустил своих пленников и, отступив на шаг, в одно мгновение оправил мундир. Потом столь же отработанным движением вернул сбившийся головной убор на законное место. Вот только что перед всем гарнизоном был обрадованный до нельзя мужик, и вдруг все это исчезло, словно наваждение какое. Сейчас перед ними стоял все тот же непоколебимый железный сержант Грибский, проведший на границе всю свою сознательную жизнь и сделавший немало для того, чтобы как минимум половина шевронов сумели дожить до сегодняшнего дня. «Докладывай, капрал». Гарнизон в настоящий момент находился не в строю, да и многих из них солдатами можно было назвать с большой натяжкой. Более того, на заставе ко всем атрибутам воинской службы, таким как тянуться во фрунт или отдача воинской чести, относились наплевательски. До панибратства не доходило, и приказы командиров выполнялись исправно, в особенности в боевой обстановке, и этого было вполне достаточно, чтобы выжить. Но едва Грибский потянулся к козырьку, как вся эта разношерстная братья вытянула руки по швам. Понятное дело, степень исполнения у всех варьировалась от строевой стойки до «сойдет и так», но так поступили все без исключения. Правда, о правильном строе и говорить было нечего. В принципе, Сергей уже не был капралом и мог послать начальника по всем пунктам. Но это кого иного, а Милоша он уважал, хотя именно его стараниями не раз и не два оказывался на волосок от смерти. Однако стоит ли поминать прошлое? Если бы сержант думал о своей шкуре, то за Сергеем не заржавело бы, несмотря на то, что он во многом пересмотрел свое поведение и отношение к тем или иным вопросам, как и к жизни в целом. Но правда была в том, что сержант всегда думал в первую очередь о тех людях, за жизни которых нес ответственность перед Создателем. И потом, поступить иначе после столь странной реакции гарнизона? «Докладываю, господин сержант. В ходе патрулирования был обнаружен отряд орачей. Мною было принято решение атаковать пинков, однако сначала я решил разведать обстановку, приказав капралу Радичу в случае столкновения отходить к заставе. В ходе разведки мною бортово и хватом были обнаружены орачи, пытавшиеся зажать наш патруль. Приняв бой, мы отвлекли пинков на себя, дав патрулю возможность уйти. Нам удалось добраться до плавней Кривой, где нам помог отряд Куроки. Так как все мы были ранены, они увели нас с собой. По выздоровлении мы прибыли для дальнейшего прохождения службы». Выслушав доклад, Грибский, все так же стоя на вытяжку, легонько кивнул, а затем заговорил торжественным голосом. «Ну прямо не дать не взять, стоит перед строем на плацу». Может, для кого это и было бы комично, но только не для гарнизона Паюлы. Заставы, выстоявшие, несмотря ни на что, там, где это было просто невозможно. И потом. Несмотря на то, что они уже знали об этом, хорошие вести можно слушать и по нескольку раз на день. «Приказом генерал-губернатора за номером 269 от 25 червеня сего года, осужденным Сергею Варакину, Анушу Бартова и Хвату за добросовестное исполнение службы, проявленное рвение, смекалку и самоотверженность, объявлена амнистия с восстановлением во всех правах подданного Рустинской короны. Пусть их служба послужит примером остальным, отбывающим службу в подразделениях черных шевронов Рустинии. Парни, шевроны всегда знали, что у них есть два пути – погибнуть или дослужить положенный срок. Вы указали им третий». «Апак! Апак! Апак!» И тут торжественность момента была нарушена самым радикальным образом. Шевроны сломали строй и бросились качать троих вернувшихся с того света. Их уже успели изрядно потискать при встрече, но то была радость по поводу возвращения. Сейчас же причина иная и не менее важная. Так что Сергею пришлось смириться с тем обстоятельством, что его трижды подбросили в воздух. Хорошо, хоть и поймали тоже трижды. Так сказать, сошелся дебет с кредитом. А то бог весть, что могло произойти с не вполне окрепшим организмом. Впрочем, вряд ли что-то из ряда вон. Пингский профессор изрядно и на славу над ними потрудился. Но все одно приятного было бы мало. «А теперь рассказывай, чего это ты так появился здесь, когда тебе прямая дорога в Крумл?» Затащив к себе в каморку Сергея, поинтересовался Грибский. «Только не надо плести кружева. Приказ о вашем помиловании привез один писатель. По слухам, он же отправился в степь на ваши розыски. Говорят, он за это взялся весьма арьяно. Сомневаюсь, чтобы он тебя не разыскал. Да и вы и трое не больно-то удивились этому известию». «Конечно, разыскал. И даже сообщил радостную весть. Странные люди эти писатели. Учудить такое только ради того, чтобы несколько дней и ночей мучить меня своими вопросами, что, как и когда». «И я ему выдал, да такое, что ему на дюжину романов хватит. Приврал, что ли?» «Не приврал. Наврал с три короба. А что, за его плату можно было еще много чего напридумывать. Он как дитя малое радовался». «А сюда-то чего, если знал, что уже чист? Смеешься? Ты ведь отписал в Крумл, что мы погибли». «Там нас никто не знает, а потому пошлют куда подальше, а то еще опять определят на службу в веселое местечко». «Угу, они могут. И потом, тут ведь наши вещички остались. За патроны свои беспокоишься? И за патроны, и за лошадок. Зря, что ли, я на них уйму времени и трудов убил». «Это да, стоящие лошадки получились. Патроны твои у меня. Сам не знаю, чего их прибрал. Ну и лошадок забирай». «А у вас тут как?» «Смеяться будешь, но гораздо лучше, чем было с вами. Нет, орачи все еще пошаливают, но то дело привычное, хотя с твоими собачками попроще было. Мы теперь секреты выставляем, и случись что, оказываем поддержку со стен. Опять же, твои гранаты сильно выручают». «Нужно ли так рисковать парнями?» «А как иначе? Раньше мы ведь устраивали разные ловушки в мертвых зонах, но орачи легко обезвреживали их. А теперь все куда сложнее. С одной стороны, в секрете только трое. С другой, усеяли подступы к позициям ловушками, как малиновый куст ягодами. Поди разделайся с нашими сюрпризами под обстрелом. Так что парням не такой уж и великий риск, не больше, чем всегда». «А еще какие изменения?» «Патрулирование всей округи с нас сняли. Мы теперь прочесываем только прилегающую к заставе территорию. Не знаю, с чего так, но месяц назад получил такой приказ. А еще поговаривают, что гарнизоны на заставах скоро начнут менять на штатные взводы и артиллерии будут усиливать». «Странно. Зная суть происходящего, все же изобразил удивление Сергей». Как видно, потерпев неудачу в разыгранной партии, генерал-губернатор решил пересмотреть вопрос о заставах на Мраве. Все же власти заинтересованы в процветании торговли. А этого без серьезных опорных пунктов на реке не добиться. Ну а правда? Не всегда стоит ее знать, тем более тем, кто остается служить здесь и дальше. «А с вами что будет?» – поинтересовался Сергей, наблюдая, как Милош привычно извлек свою трубку и пыхнул дорогим душистым табаком. «А что с нами?» – искренне удивился вопросу Грибски. «Будут постепенно переводить шевронов от ближних к Крумлу застав к дальним, так что наша Паюла перейдет к армейцам в последнюю очередь». «Понятно. Ну как, бумагу-то выпишешь?» «А куда я денусь? Только заночевать вам тут придется. Я тот еще писарь». «Угу. Ты это... на хвата писать станешь? Укажи, что он будет получать паспорт на имя Лукана Губочека». «Ага, его имечко и есть. Мы у Куроки его сестру нашли. Одну. Вторую в свое время Куроки тоже спасли, да померла она от какой-то болезни». В принципе, зная отношение пинков к белым женщинам, можно было бы удивиться, зачем им понадобились две малолетние девочки. Для плоских утех они слишком малы, а рабства у пинков нет. Впрочем, не было до недавнего времени. Уже появились рода Куроки, которые закупали чернокожих рабов. Все же пинки им больше охотники и воины. Сложно вот так в одночасье стать крестьянином. С другой стороны, люди, они и на глобусе люди. Мог кто-то оказаться и любителем малолетних девочек. Кто сказал, что педофилия – это отрыжка просвещенного 20 века? Как бы то ни было, но причина пленения сестер Хвата осталась загадкой. На отряд Арачей налетел такой же военный отряд Куроки. Покружили, постреляли, кого-то ранили, остальные предпочли спасаться бегством. А девочки остались на месте схватки. Жена одного из воинов, бегущего буйвола, которую тот очень любил, всегда хотела дочку, а великий дух им дарил только мальчиков. Вот и забрал он девочек в свой шатер, но не разлучать же сестер. Старшая умерла через год от болезни, младшая выжила, расцвела и вышла замуж. Лишившись одной семьи, она обрела другую и теперь была счастлива. «Значит, Лукан Губочек», — улыбнулся Грибски. «Ага. Он, правда, ерепенился, мол, никому не говори, хват я и никаких гвоздей. Но я его убедил хотя бы документы выправить по-человечески». «И это правильно. Даже если он свое прозвище возьмет как имя, все одно нужна фамилия. Но это не ко мне». «Как это?» – удивился Сергей, тут же представив себе бюрократические перипетии своего мира. «А вот так. Я отпишу бумагу в отношении вас троих. А какие имена вы захотите себе выбрать, уже вам решать. Как скажете, так и будет. У вас начинается новая жизнь с чистого листа. Так что все это вы в Крумле решать будете». «Ясно. Тогда пойду устраиваться на ночлег». «Давай, к Крайчику подойди, он определит. Только как бы тебе не пришлось задержаться здесь. Река скоро станет, и пароходы сейчас редкость. Только если кто домой возвращается». «А мы и не будем ждать», — равнодушно пожал плечами Сергей. «Завтра на рассвете выдвинемся по суху». «Зря», — в очередной раз, пыхнув густым облаком, покачал головой сержант. «По воде оно и безопаснее, и быстрее будет». «Ну, насчет быстрее не уверен. Ты сам сказал, река скоро встанет. Опять же, не каждый капитан возьмет на свою посудину лошадей, а я их оставлять не хочу. Не, своим ходом оно надежнее будет. Нарваться на арачей вероятность небольшая, да и в степи мы теперь куда лучше себя чувствуем, так что как детей неразумных в оборот не возьмут». «Ладно, вам решать». «Слушай, а откуда там взялся тот отряд Куроки?» «Понятия не имею. Знаю только, что вначале мы на их след напали. А потом уже на него нарвались арачи. У них какие-то дела были с капитаном Валийцем. А что там и как, с нами не откровенничали. Потом дали старую пирогу, мы и дошли до вас. Мы ее бросили там, за мысом. Проще пешком дойти, чем выгребать через водовороты у слияния рек». «Вообще-то их сопроводил отряд Куроки. Эта высокая гора расстарался, с которым они и впрямь расстались примерно в версте от заставы. Но откровенничать по этому поводу, как и по факту разбоя Куроки на Мраве, Сергей не собирался. Рустинцам-то плевать, но вождь решил последовать совету Алексея и начать налаживать отношения с валийцами, а при таком раскладе подобное известие – не лучшая реклама». На заставе они пробыли, как и планировали, только до рассвета. А когда выдвинулись в путь, пошел снег. Однако данное обстоятельство никак не повлияло на их намерения. Разве только пришлось упрятать подальше свои лохматки и обрядиться в белые комбинезоны. Это снаряжение они изготовили еще прошлой зимой, и оно здорово помогало. Портные из них были те еще, так что сшитые из купленного белого полотна изделия больше напоминали бесформенные балахоны. Но это не страшно, ведь не красоваться же в них. Вот и сейчас, едва начался снегопад, они поспешили сменить маскировку. Доберутся до безопасных мест, можно будет принять и более приличествующий вид. А сейчас на первом месте безопасность. В этих краях выпавший снег уже не таял, как не сходили до самой весны и морозы. Под эти комбинезоны они изготовили и отдельную сбрую, выкрашенную в белый цвет. Ближе к полудню стало еще холоднее. Солнце так и не появилось из-за сплошного серого ковра, затянувшего небосвод. Снег, валивший все время большими хлопьями и успевший упрятать под своим покровом землю, сменился мелкой крупой, которая на пару с ветром безжалостно секла лица путников. «Командир, а мы не погорячились, когда отправились в путь?» Поеживаясь от пронизывающего ветра и приподнимая меховой воротник длиннополого кожаного пальто, подбитого изнутри мехом, заявил Хват. Поверх маск-халатов на них были надеты именно такие пальто, без которых в зимнюю пору невозможно представить всадника в этих краях. Полы хорошо защищали ноги всадника и, подобно попоне, частично прикрывали и саму лошадь. Маскировочные комбинезоны, как и оружие, находились уже под ними. Сбросить пальто не так уж и долго, к тому же это не единственная теплая одежда. Под белым балахоном имелась куртка, также подбитая мехом. В принципе, подобное одеяние – непреодолимая преграда для любого ветра. Просто горсть снега, брошенная в лицо и тающая на покрасневшей коже, не добавляет приятных ощущений. Отсюда и реакция Хвата. «Началось», – протянул Ануш. Сергей не больно-то обратил внимание на ворчание друга. Вор не был бы самим собой, если бы проделал бы весь путь, ведя спокойные разговоры. Слишком деятельная натура парня и монотонное путешествие были несколько несопоставимы. А вот Ануш не мог пропустить слова Хвата. Бортова отличался молчаливостью и не мог постигнуть, как друг может часами говорить, в общем-то, ни о чем. «Ты лучше помолчи, крестьянская душа. Откуда тебе знать, что творится на душе у того, кто привык к теплу и уюту?» «И много у тебя было уюта», — хмыкнул Ануш. «Каждый раз, как только выпадал случай, водились деньги». «Ну чего ты улыбаешься? Я, между прочим, был удачливым и уважаемым во всех землях вором. Так что можешь не сомневаться, у меня было все. И жарко натопленная банька, и кое-кто, чтобы похлестать веником. И не только похлестать». «И пиво в запотевшем жбане. Не веришь?» — вскинулся Хват, заметив очередную ироничную улыбку Ануша. «Да верю я, верю. Не закипай, как двухведерный самовар. Командир, может, вмешаешься?» «Ага, это уже опять к Сергею». Только он мог заставить Хвата попридержать язык. Сергей мельком взглянул на парней, а потом вернулся к осмотру горизонта. «Хотя где тот горизонт? Хорошо, если видно на несколько сотен шагов». Похоже, скоро завьюжит так, что лучше бы поискать место и переждать ненастье. «Парни, я вам не командир. Хватит, послужили. Сергей, так будет проще». «А что, уже Крумал на горизонте?» Тут же встрепенулся Хват. «Ну чего ты ерничаешь? Знаешь же, что до Крумала еще несколько дней ходу», — безнадежно вздохнул Варакин. «Вот!» Хват даже воздел руку с выставленным указательным пальцем. «Доведешь нас до места, вручишь паспорта, тогда можешь считать себя свободным. А до той поры мы твои подчиненные, и ты за нас несешь ответственность перед Создателем». «Лихо», — хмыкнул Сергей. «А то», — с готовностью согласился Хват. «Ну тогда помолчи, и вообще присматривай за своим сектором». «Так не видно ж ни лукавого», — возмутился Хват. «Тем более. Или ты решил меня подставить перед Создателем, погибнув в этой степи?» «Скажешь тоже. Вот доберусь до баньки с пивом и с сопутствующими прелестями, а тогда уж можно будет и Богу душу отдать. Но никак не раньше». «Вот и поглядывай, чтобы никто не подобрался. Умник». Не сказать, что этот разговор хоть как-то повлиял на Хвата, который вовсю старался скрасить их путешествие. Во всяком случае, он был искренне уверен, что занимается именно этим. С другой стороны, сложно утверждать обратное. Не мог он молчать слишком долго. Причем это относилось и к боевой обстановке. Ну, не умел он унывать. Варакин был уверен, что даже если Костлявая все же встанет на его пути, он встретит ее с улыбкой и подначкой. Это вовсе не значило, что Хват хоть на мгновение забывал о бдительности. В этих краях подобная непростительная роскошь. Впрочем, это получалось само собой, без каких-либо усилий. Все выходило совершенно естественно, как дыхание. Правда, благодаря такой привычке и большому опыту они многое и потеряли. К примеру, глядя на красивый закат, они невольно улавливали приметы, которые позволяли делать прогноз погоды на завтрашний день. Полная луна, заливающая землю бледным светом, ими рассматривалась только как помощь в обнаружении противника. Или как помеха для скрытных действий. В красивом степном пейзаже даже весной они разбивали общую панораму на небольшие участки и, не отдавая себе отчета, начинали выискивать места, которые способен использовать противник или которыми могут воспользоваться они сами. Замечание же Сергей сделал в силу сложившейся традиции. Все прекрасно знали, что Хват не прекратит изливать словесный поток, пока не появится нечто, что можно было бы квалифицировать как опасность. Вот таким образом и протекало их путешествие в течение целой недели. К слову сказать, снегопадов больше не случалось, хотя и оттепелей тоже не было. Впрочем, в этом ничего удивительного, степь сейчас покрыта тонким белым покрывалом, кое-где этот покров снесло ветром, и темных проплешин хватает, как и высокого бурьяна, выстоявшего осенние ветра и возвышающегося над тонким покровом. Постепенно мороз, ветер и снегопады сделают свое дело, и большинство этих зарослей будут изломаны и скроются под белым покрывалом. Но пока этого не случилось, и одеяние степных просторов кажется грязным и подранным. До границы оставался день пути, когда Хват вдруг прервал очередную свою тираду. Сергей было вздохнул с облегчением, вор сегодня превзошел самого себя. Чувствуя, что осталось не больше пары дней путешествия в этих диких местах, и вскоре перед ним откроет ворота славный город Крумл с его соблазнами, Хват становился все более словоохотливым. Скорее всего, он таким вот образом пытался унять свое нетерпение. «Что?» «Гром бежит», — указал вор в направлении собаки. Лайки за прошедшее время изрядно возмужали и набрались значительного опыта. Во время движения они исполняли роль дальних дозоров, обследуя направления, указанные людьми. Когда этого не происходило, выбирали сектор для разведки самостоятельно и, что самое интересное, наловчились действовать раздельно друг от друга. Так как путники оставляли свои следы на снегу, то Хват раз за разом отправлял Грома далеко назад. Если кто-то решит двинуться по их следу, который сейчас можно легко различить с приличного расстояния, то лучше бы об этом знать. Сергей заметил пса, бегущего так, словно он кого-то обнаружил. Объяснить, по каким именно признакам он так решил, Сергей не смог бы, но знал, что прав. Помнится, у него был сослуживец, который успел некоторое время поводить автомобиль на гражданке, да и вообще отец сажал его за руль с самого детства. Так вот, он наспор мог определить, что за рулем автомобиля сидит либо старик, либо женщина. Сколько его ни пытали, как он это определяет, тот так ничего вразумительного объяснить не мог. Только и заявил, что женщины и старики водят автомобиль в одинаковой манере, но в чем она выражается? Вот и здесь так же. По поведению собаки было просто понятно, что по их следу движется кто-то чужой. «Что будем делать, командир?» – поинтересовался Хват. «Готовиться к встрече, причем аккуратно готовиться, не дай Господь окажутся куроки». «Проклятие, и почему я не орачи? Эти парни не заморачиваются, кто там и что?» – в привычной манере возмутился Хват. «Ладно, выбор все одно невелик. Давайте вон к той проплешине». Сергей указал на участок склона, небольшой возвышенности, с которого ветром сдуло снег. Что ж, разумно. Если они хотят устроить засаду, то лучше бы озаботиться тем, чтобы не оставить явных следов. Так, парни, времени нет, поэтому слушаем внимательно. Я с лошадьми остаюсь у основания склона, вы наверх. Встречу пинков, гляну, кто они. Если подам сигнал, валите всех. Собачек с собой оставлю, если что, помогут. Угу. В том, что лайки окажутся к месту и смогут реально помочь, ни у кого сомнений не было. Матерые вышли псы, способные дотянуться даже до всадника на высоких скакунах. О мелкорослых степных лошадках и говорить нечего. А риск? Сергей никогда не стал бы подвергать их опасности, сам оставаясь в стороне. «Толково, командир, но глупо», — подгоняя коня, возразил Хват. «Никаких сомнений по поводу того, что кому-то придется рисковать, нет. Если окликнуть пинков и начать выяснять, кто они, все же может обернуться позиционной перестрелкой». Затянувшаяся схватка была на руку пинкам, но никак не бывшим шевроном. Поэтому нужно решать вопрос максимально быстро, что возможно только в случае внезапного нападения. «Хват». «Не кипи, командир. Внизу останусь я. У меня получше получается управляться с револьверами. Ты же все больше из карабина. И потом, если побегут или попытаются залечь, твоя мосинка куда полезнее на выгодной позиции. Нормально все, командир, каждому свое». Они быстро спешились, увязали коней так, словно Хват передвигался в одиночку, ведя в поводу двух вьючных и двух потерявших седоков коней. Вор скинул с себя пальто, а затем и белое одеяние. Слишком необычно. Если это арачи, то только по нему сразу определят принадлежность к заставе Паюла. Вряд ли они стали бы долго размышлять в этом случае и уж точно ждали бы какой каверзы. Избавившись от белой одежки, он опять набросил на себя пальто, взобрался в седло и откинул его на круп лошади. Все должно выглядеть естественно. Пинки – очень наблюдательный народ. Тем временем Сергей и Ануш взобрались на холм, вершина которого была также голой, а потому они несли с собой лохматое покрывало. Их они использовали, когда не было времени обряжаться в полный комбинезон. Не прошло и минуты, как все заняли свои позиции для воплощения в жизнь предстоящего действа. Два стрелка с интервалами шагов в 10 на вершине холма, одинокий всадник с 5 лошадьми у его основания. Два пса, словно статуэтки, замерли по бокам Хвата, дополняя картину. Вообще-то вид лаек скорее был привлекательным, настоящие красавцы и друзья человека. Лайка вообще отличается незлобивостью и преданностью. Они охотники и труженики, но не бойцы в прямом понимании этого слова. Вот только именно к этим двоим подобное высказывание не подходило никак. За милым обликом скрывались по-настоящему свирепые хищники, матерые, битые жизнью и несущие на себе следы множества схваток. Дюжина пинков появилась примерно через 5 минут. Вначале двое из передового дозора, остановившиеся при виде Хвата, а потом и остальные. Вооружены разношерстно, но как минимум половина с ружьями. Сергей приник к биноклю, пытаясь понять по внешнему виду, кого это принесло на их голову. Разумеется, они находились на земле Харачи, и встретить тут кого другого было весьма сложной задачей. Но у них уже имелся опыт столкновения с Куроки там, где им точно не место. Здесь же могли оказаться стойбища арачей, а это объект для набега. Бить обретенных союзников, да еще и возможных соседей, не есть хорошо, а Сергей вполне серьезно собирался поселиться на землях Куроки, хотя с местом еще не определился. Гадство. По внешнему облику не понять, арачи это или Куроки. Эти племена родственные, вышедшие из одного народа, а потому обычаи, одежды и украшения у них весьма схожи. Придется ждать, пока они не проявят себя. При этой мысли Сергей заерзал, устраиваясь поудобнее. Проявить-то они себя могут по-разному. Вот сейчас издали стрельнут, и все недолго. Бронежилет – это, конечно, хорошо, но Варакин теперь знал доподлинно, что пулю из Балича с 100 метров он не держит. А между Хватом и пинками, остановившимися, едва заметив всадника, сейчас примерно такое расстояние и есть. Да и в руках у парочки аборигенов Сергей рассмотрел именно баличи. Вот и думай, как тут быть. Одна надежда на то, что среди пинков хорошие стрелки – редкость. Чего не скажешь о Сергее и Ануше. От них до противника метров 150. Расстояние не критичное для дятлича, так что укусят от души, мало точно не покажется. Но вот сможет ли это уберечь их друга – вопрос. Как и то, удастся ли положить весь отряд. Все же много их. Вот пинки разошлись, образовывая полукруг и охватывая вора. Но при этом стараются держаться подальше и настороже. Так и вертят головами, стараясь определить, есть ли опасность и где она скрывается. Хват всем своим видом показывает, что хотя в его руках и нет оружия, он готов в любое мгновение выхватить револьверы. Собственно, именно поэтому он и отбросил пальто на круп лошади. Но его поведение также говорит о том, что он готов к диалогу. Ничего сверхъестественного. Это вполне обычно при встрече с пинками. Наконец, аборигены заняли свои позиции, и четверо двинулись к хвату. Двое держат на изготовку ружья, другие – луки с наложенными на тетиву стрелами. Вообще-то лучше бы им держать готовыми копья, в случае необходимости их можно пустить в дело куда быстрее. Ну да любая ошибка противника на руку троим друзьям, поэтому пусть себе ошибаются. Да, при таком раскладе положить весь отряд не получится. Самое оптимальное в их ситуации – это устроить засаду, разойдясь в стороны и заняв позиции на возвышенностях. Такая возможность была, и шансы положить весь отряд тоже немалые. Сначала передовой разъезд из пары пинков при помощи глушителей, а потом и остальных, когда они попадут под перекрестный огонь. Но тут палка о двух концах. Не дай Господь окажутся куроки. Впрочем, об этом уже говорилось и не раз. Пинки настороженно осматривают окрестности, пытаясь обнаружить спутников, стоящего перед ними всадника. Однако их усилия не приносят успеха, да и Сергей с Анушем не собираются облегчать им задачу. У каждого свои трудности. Пинки раздумывают о том, нет ли тут какого подвоха, а Варакин с друзьями над тем, как выбраться из этой заварухи с минимальными потерями. Да еще желательно никого не упустить. Но вряд ли получится. Мчащийся во весь опор всадник совсем не одно и то же, что и стоящий или бегущий человек. Они, конечно, хорошие стрелки, но всему есть предел. «Ануш, этих четверых оставляем хвату», – тихо произнес Сергей, стараясь не шевелиться. Голоса его не услышат, это однозначно. А вот стоит ему сделать неосторожное движение, как цепко осматривающие местность спинки – могут тут же его обнаружить. Имелся уже опыт. Пинков вообще перехитрить большая проблема. Они всю свою жизнь охотятся и устраивают друг другу ловушки. А потому наблюдательно просто до неприличия. Вот и приходится стараться изо всех сил, чтобы переиграть их на собственном поле. Сергей старается не смотреть в сторону хвата. Вор достаточно быстр и умело обращается с револьверами. Так что вполне способен позаботиться о себе сам. Во всяком случае, парочку с ружьями он точно снимет. Да и собачки без дела отсиживаться не будут, им только дай волю. Может, и слишком самонадеянно это звучит, но и по-другому не получается. Оставшиеся поодаль пинки представляют ничуть не меньшую опасность. Но Варакин никак не может не стрельнуть быстрым взглядом в сторону друга. Арачи или куроки? Все же Арачи. Хват был очень быстр. Вот только что сидел в седле, прямой и недвижимый, и вдруг словно взорвался. Он был так стремителен, что Варакин даже не заметил, в какой момент он выдернул револьверы, как вдруг раздался сдвоенный выстрел. Оба всадника с ружьями тут же переломились, схватившись за грудь. Оставшиеся двое вскинули было руки, но вор вовсе не собирался изображать из себя неподвижную цель. Сразу после выстрелов он откинулся на спину и, перекатившись через круп лошади, приземлился за ней, оказавшись в относительной безопасности. Арачи совершили ошибку, отвлекшись на всадника, потому что опасность находилась не в седле, а на земле. Едва только прозвучали выстрелы, как лайки стремительными молниями метнулись в сторону пинков. Гром было замешкался, так как всадник, на которого он нацелился, вдруг начал спадать на землю. Но умный пес быстро сориентировался и рванул к другому, уже спустившему тетиву лука. Больше Пинг ничего предпринять не успел. Серая тень взмыла в воздух, царапнула когтями по попоне, и мощные челюсти сомкнулись на руке лучника. Тот все же заметил опасность, но единственное, что мог предпринять, это постараться схватить пса за горло, однако мало преуспел в этом деле. Впрочем, смотря что называть успехом. Его товарищ, оказавшийся менее расторопным, уже хрипел с разорванной глоткой. Громы арачи покатились по земле. Пинг старался изо всех сил не допустить грозные окровавленные клыки к своему горлу и выхватить нож. Гром дотянуться до врага любой ценой. Неизвестно, сколько они катались бы и с каким результатом, если бы не подоспевший хват, который приставил ствол револьвера к груди арачи и нажал на спуск. Потом вор подбежал к своему коню, возбужденно вращающему глазными яблоками и нервно переступающему на месте, но все же не убежавшему. Секунда, и дятлищ оказался в его руках. Другая, и курок взведен, приклад впечатался в плечо, ствол направлен в сторону противника, выискивая цель и не находя ее. Всего этого Сергей уже не видел. Едва только прозвучали первые выстрелы, он даже вздрогнул. Худшие опасения все же сбылись. Но уже через мгновение Пинг, выпавший было из поля зрения, опять в прицеле, и палец нажал на спуск. Всадник только и успел, что вскинуть балич, как резко грохнул выстрел, а затем краснокожий покатился по траве, сраженный увесистым куском свинца. С небольшим запозданием карабину Сергея вторит дятлич Ануша, и еще один орачий валится с лошади, нелепо взмахнув руками. Вокруг слышатся разрозненные выстрелы, как от основания холма, так и со стороны мечущихся арачей. Как там ухвата? Но Варакин на корню пресек желание взглянуть в ту сторону. Слишком много противников. Вору и собачкам придется пока обходиться самим. Второй поспешный выстрел ушел мимо. Третьим Сергей все же ссадил еще одного всадника. Четвертый также достиг цели. Следующие три прошли мимо или все же зацепили. Но если и так, то оставили ничего не значащие царапины. Наконец четверо оставшихся арачей развернулись и, прекратив стрелять, нахлёстывая лошадей, помчались прочь. Им нужно преодолеть всего-то 200 метров, и они окажутся скрытыми за возвышенностью. И еще раньше, вне пределов прицельной дальности дятличей. Ануш в бессилии продолжает садить из своего карабина, явно осознавая бесполезность данного действа. Ему теперь попасть в беглецов попросту невозможно. Только в случае невероятного везения. В этот момент прозвучал хлесткий выстрел из Мосинки. Уж для этого-то карабина такая дистанция никак не является запредельной. В подтверждение этого пингский воин, поймав спиной пулю, выгнулся дугой и завалился на круп лошади. Второй выстрел, и другого всадника бросило вперед и вбок. При этом его голову мотнуло так, что никаких сомнений по поводу того, куда именно попала пуля, не осталось. Хотя Сергей и не выпендривался, целясь в спину пригнувшегося к холке коня всадника. Просто в этот момент тот как раз обернулся, осматриваясь через плечо. Что же, хорошо хоть попал, ведь вполне мог и промазать, все же скачущий всадник та еще цель. Все, больше никого не видно. Оставшиеся двое ушли за возвышенность, взгляд в сторону хвата. Тот сейчас, как наседка, возится с собаками. Что там, ранены? Нет, похоже, все в порядке, вор просто успокаивает разошедшихся псов. Ну и не скупясь, раздает ласку и теплые слова. Заслужили, чего уж. Все же хват оказался настоящим собачником. Он даже к Бурану нашел подход, а у того характер не такой покладистый, как у Грома. «Ну что, командир, догоним?» – встретил спустившихся с холма товарищей хват. «Как же, догонишь их!» – возразил ему Ануш. «Это да. Пинг в степи – опасный противник. Они, конечно, тоже не подарок и побывали во множестве схваток, но тут стоит соизмерять цели и степень риска. У них цель одна – побыстрее добраться до Крумла, и поэтому рисковать, гоняясь за беглецами – глупая затея». Именно эту мысль Сергей и озвучил, приказав побыстрее выступать в путь. «Добивать не будем?» – удивился Ануш, поддержанный взглядом хвата. Оставлять недобитого Пинка не в правилах шевронов, и не только их. Кто захочет получить выстрел в спину? Ведь так сразу и не скажешь, кому и как прилетело. Вполне возможно, что какой-нибудь раненый уже отошел от первого потрясения. Утверждать, что все Пинки убиты, никто не взялся бы, разве только вот эти четверо. Опять же, что с бою взято, то свято. «Не будем», – спокойно ответил Сергей. «От этих трофеев мы не разбогатеем, а раненые и имущество задержат этих двоих. Так они будут вынуждены заботиться о соплеменниках, а не гоняться за нами. Все же, еще два дня пути – не шутка». Так оно и случилось. А может, Пинки улепетывали во все лопатки до своих шатров. Этого они так и не узнали. Однако до самого Крумла обошлось без приключений. Да и в самом уездном центре все прошло спокойно и пристойно, если только не вспоминать удивленного хмыканья штабного офицера. Впрочем, тоже ничего сверхъестественного. Вдруг вернувшимися без вести пропавшими в этих краях не удивишь. Случались и такие прецеденты. Ну, хмыкнул разок, потом отправился с бумагой к коменданту, а затем спокойно выписал справки для паспортной управы. С паспортами и вовсе все прошло тихо и гладко. Чиновник, приняв бумажки, сноровисто выписал паспорта, внес данные в амбарную книгу, взял причитающуюся пошлину и выдал документы на руки. На все про все ушло не больше получаса, по прошествии которых из здания управы вышли три полноценных подданных Рустинской короны. Единственное неудобство представлял Хват. Он все никак не мог успокоиться и ярился вырваться в харчевню с девочками, а если их там не окажется, так и в домик с интересным названием. Он до того довел Сергея, что, чертыхнувшись в очередной раз, Варакин предложил вору проваливать на все четыре стороны. Но тот только удивился подобному заявлению, не заболел ли часом командир. А ну как эти чинуши кинутся на него, кто же придет Сергею на выручку? Но потом все вернулось на круги своя, правда теперь Хват проявлял заботу о своем боевом товарище, мол, пора бы уже Анушу становиться по-настоящему взрослым. Заявление о том, что тот уже успел вкусить греха, его ничуть не смутило. Мол, если не стремиться туда так же, как и он, то ничего и не было, потому как баба – это как добрая выпивка, сколько ни пробуй, все время хочется еще больше». Едва только они добрались до гостиницы и забросили свои вещи в номера, как Хват тут же подорвался в харчевню. Хотел утянуть и Сергея, но тот отказался, так как здесь все еще находился Алексей со своим телохранителем и операторами Преобразика. Не имея возможности рассказать о давней дружбе, Варакин ограничился тем, что сообщил о своем намерении разжиться еще парой-тройкой крон. За что был одарен возмущенным взглядом, так как теперь и Ануш стремился присоединиться к Хвату. «Ну что, отправил своих?» Стоя у окна номера, поинтересовался Алексей у вошедшего Сергея. Будучи в гостях у Высокой горы, они решили, что Алексей продолжит свою этнографическую экспедицию. Но не сидеть же Сиднем рядом с Сергеем, пока он лечится. Они и без того провели вместе три дня. Все, что можно было, уже рассказано и выслушано. Живы, относительно здоровы, пора и делами заняться. Тем более дело Болотин затеял по-настоящему стоящее. Может, сейчас это и не будет оценено в должной степени, но в будущем эти кадры будут буквально бесценными. Алексей подошел к вопросу основательно, взяв в оборот Высокую гору. Тот согласился с утверждением о несомненной пользе подготовки общественного мнения и выделил для сопровождения экспедиции десяток воинов. Наемников Алексей распустил за ненадобностью, а потом началось его путешествие по хуторам и поселкам Куроки, по стойбищам соседей, настроенных не столь враждебно, как Арачи. Им повезло даже оказаться на межплеменном празднике. В ходе этого путешествия была израсходована вся пленка и реактивы. За часть отснятого материала Болотин откровенно переживал. Проявить кадры на месте не получилось из-за утраты реактивов. Поэтому достаточно было одного лучика света, проникшего внутрь жестяной банки, чтобы ценный груз попросту прекратил свое существование. А это целая треть всего отснятого материала. Два больших кофра были забиты болванками фонографа с записями легенд и песен Куроки, Икезов, Гаюнов, Кокуроки, Салотов и Акатов. Арачи наотрез отказались общаться с Белым, хорошо хоть не затребовали его голову, и то радует. В принципе, у четырех племен легенды и сказания были достаточно схожи, все же они имели одни корни. Но в этих легендах прослеживался путь племен от самого моря до разделения в степи. Сейчас, возможно, это и не было актуально, но по прошествии времени будет довольно сложно переоценить эти материалы. Кроме того, Алексей проехал по пограничью, стараясь избегать мест, где его могли знать. Эти материалы также должны были внести свою лепту в историю. Здесь он не только снимал на пленку, но и делал множество записей. Люди делились своими историями и рассказывали о причинах, по которым они пересекли океан в поисках лучшей доли. Ему и его спутникам вновь довелось пережить нападение арачей, хотя на этот раз с ними не было трех десятков наемников, а только десяток воинов Куроки, им все же удалось отбиться. Правда, на этот раз все закончилось после непродолжительной перестрелки. Потеряв несколько человек, нападающие решили ретироваться. Сколько там было убитых и раненых, не понять, так как они всех забрали с собой. Алексей сшиб одного из седла с неизвестным результатом, но зато его копилка пополнилась еще одним сюжетом с боевой сценой. Оператор, переполняемый чувством долга, вместо карабина вооружился заряженным аппаратом и отснял все, что только смог. После путешествия Алексей поселился в гостинице Крумла, где и ждал возвращения друга, намеревавшегося после выздоровления посетить свою заставу и вернуться в город, чтобы выправить документы. И вот теперь они вновь встретились. «Здравствуй, Леша», – поздоровался Сергей в ответ на вопрос Алексея. «Привет, как добрался?» «Нормально. Пришлось пострелять, не без того, но в остальном порядок. Даже паспорт успел выправить, представляешь?» «Угу. Тут бюрократия пока не достигла уровня нашего мира. Так и я о том же. Кстати, нам тоже однажды пришлось пострелять. Ты уверен, что хочешь этого?» «Леш, мы об этом уже говорили. Ну, нравится мне здесь». «Ладно, чего опять об этом? Кстати, я Шимон. Лучше бы тебе называть меня именно так». «Прости, расслабился. Ну что, по маленькой? За встречу?» «Давай, тем более я тут уже подзадержался. Пора возвращаться в столицу, дел не в проворот». «Когда уезжаешь?» «Ну, тебя дождался. Сегодня посидим, а завтра дневным поездом двинусь в Либер. Там тоже есть кое-какие обязательства. Ну да управлюсь, пока буду ждать судна». «Думаешь, есть надежда?» «Надежда есть всегда. Я ведь известная личность. Богат и в некоторой степени принят ко двору. Глядишь, господин Валич и поведется». «А сама девушка? Может статься и так, что она сама будет против?» «Может, конечно. Но вот на части меня режь, а я уверен, что не безразличен ей». «Да, сословное общество – это тот еще геморрой. Ханна, конечно, известная бунтарка, но определенных границ все же не переступает». «Ну что же, удачи. Кстати, а я ведь с тобой отправлюсь в Старый Свет». «Ничего не понимаю. Ты же только что...» «Ну да, я остаюсь. Но и на Старый Свет хочется взглянуть, раз уж у меня есть такая возможность. А вообще, есть одна задумка. Понимаешь, твоя правда. Если выпал такой шанс, то глупо просто прожить жизнь. И потом попали мы вдвоем, а вспомнят только тебя одного. Обидно». «И что ты задумал?» – напрягся Алексей. «Уж больно рискованная натура у его друга». «Потом расскажу». «Ладно, дружище, пошли опрокинем на пасашок». «Ты даже не помоешься?» «А кто нам запретит попариться с запотевшим чаном пива? Оно у них тут просто на славу». «Вот с чем согласен, с тем согласен. У нас сплошные консерванты. Пивзаводы уже не помнят запаха настоящего солода. В детстве, бывало, проходишь мимо, запах стоит на пару кварталов окрест. А теперь ничего подобного». «Вот и батя все время говорил, что в его молодость пиво было не в пример нынешнему». С грустью вздохнул Сергей, но потом поспешил взбодриться. «Ладно, идем. А то уже и слюна пошла, и тело зудит, как у прокаженного». «Эмка, иди во двор, батя зовет!» Притопывая возле двери и сбивая с обуви остатки снега, произнес значительно прибавивший в росте за последнее время синек. «Ну куда ты в такой обувке? Нельзя было на крыльце отряхнуть?» Возмущенно накинулась на подростка девушка, появившаяся из дверей кухни с полотенцем в руках. «Это отец бедрячка Кавка расстарался. Видел он такое в господском доме в былые времена. Вот и решил, что он ничем не хуже. Чай сам землевладелец. Да такой, что земли у него может быть побольше, чем у того помещика. Только руки прикладывай. Правда, сделал он несколько иначе, чем в том доме. Он не стал отделять столовую от самой кухни, а устроил последнюю весьма просторной. В получившемся помещении без труда встал большой обеденный стол, за которым собиралась вся большая семья. Дань прежнему жилищу, мол, не баричай. Вот и пойми этого крестьянина». «Так батя же кличет», – растерянно ответил брат. «Ну и что? Теперь нужно снег в дом тащить?» «Да я на секундочку». А снега нанес целую прорву, не отступала девушка, теперь уже подбоченившись и очень в этот момент походя на свою мать. «Да ну тебя! Ох и намучается с тобой мужик!» Парнишка только безнадежно махнул рукой и поспешил открыть дверь, тут же окутавшись облаком ворвавшегося из холодных сеней пара. Эмка хотела еще что-то сказать, но в следующее мгновение вдруг осознала, что возмущаться ей придется в закрытую дверь, а выскочивший за нее синек так ничего и не услышит. Однако, неспособная совладать с собой, она все же пригрозила кулаком уже невидимому младшему брату, хотя прекрасно осознавала тщетность и этого жеста. Ох уж эти мужики. Вернувшись на просторную и светлую кухню, она отложила полотенце, безнадежно взглянула на лохань, полную посуды. Семья только недавно закончила обедать, и девушке предстояло все перемыть. Ведь знает же об этом отец, так чего зовет? Неужели без нее не обойтись? Ладно, делать нечего, слово главы семьи – закон. А этот синек? Нечто было такое, чтобы мать в чем перечила отцу. Всегда и во всем его слушает и поддерживает, а Эмка вся в мать. О том все говорят. Так чего с ней мужик должен мучиться? Ну ничего, попомнит еще этот сорванец. Оставив посуду на потом, она вернулась к двери и, накинув полушубок с пуховым платком, выскочила вслед за братом, бесшумно ступая по дощатому полу мягкими зимними мокасинами. Обувка пинков оказалась куда более удобной и практичной, не то что неуклюжие валенки. Выйдя из сеней, спустилась по высокому крыльцу большого дома. Она помнила, в какой лачуге им приходилось ютиться в Рустинии. Этот дом в сравнении с прежним был настоящим дворцом. В настоящее время большая семья Кавки проживала в доме аж в два этажа, занимая сразу несколько комнат, тогда как раньше обходились только двумя. Конечно, прибираться теперь занятие не быстрое, но женских рук для этого хватало с избытком, так что не такое уж и большое дело. Зато даже у нее с Саркой была своя комната. Там все было устроено так, как нравилось ей. Даже полка под книжки сколочена из струганных досок. А если учесть, что сестра по осени вышла замуж, то Эмка теперь была безраздельной владелицей всего помещения. Подумав о сестре, девушка непроизвольно осуждающе поджала губы. Неправильно это. Задурила голову парню. Тот из-за нее даже за нож взялся и человека порешил. А она, вертихвостка, только до осени и выдержала. Выскочила замуж. Вот Эмка не такая, она даже на ярмарку ехать не хотела. Отец с матерью заставили, мол, негоже молодой девке хорониться от людей. Девушка, конечно же, хотела честно дождаться своего суженого, но чего греха таить. И на ярмарку страсть как хотелось попасть, посмотреть на людей, себя показать. Но несмотря на то, что ни одного дня на гульбище не пропустила и плясала так, что едва сапожки не стоптала, ни на одного парня взгляда не подняла и всякие ухаживания отвергала, хотя и не резко, но непреклонно. Мол, жених есть, и вы ему не чета. Парни-то гоношистые, перья распускали, как петухи, даже когда она говорила, кто у нее в женихах, не успокаивались. А жених у нее на загляденье. Мало что хорош собой и мужик первостатейный, так еще и знают его по всему пограничью. Не смотри, что служит в черных шевронах. Как только услышат про верную руку, так восхищенно глазки закатывают. Это молодым сам лукавый не брат, ради красной девицы готовы задираться хоть с кем. Ну нет ума у них, один только ветер степной в голове свищет. Ага, вон и тядька на хозяйственном дворе с работниками. До него не так, чтобы и далеко, но шагов полтораста будет. Вот же синек. Тядька на двор кличет, а на какое сказать позабыл. Ладно, хоть не наскоро, накинув одежку, выскочила. Поправив платок, девушка направилась в направлении отца, заприметив теперь возле него и одного Пинка. Если пришел Пинк и тядька позвал ее, то, стало быть, опять щенки потребовались. Она теперь в настоящую собачницу превратилась, принося в дом немалую прибыль. Шутка сказать, щенки лаек шли аж по 20 крон, за меньшее она даже не разговаривала. Но живущие в лесу Пинки и белые охотники довольно быстро осознали пользу от этой породы. Настоящие охотники на пушного зверя, собаки не позволяли добыче просто так уйти. Понятное дело, приходилось тратить время на нужное воспитание, но и деньги, и труд окупались сторицей. Конечно, если серьезно заниматься промыслом пушнины. Кстати, Эмка и сама охотилась с карабином Сергея. Она оказалась настолько хорошим стрелком, что никто не ожидал. Даже без зрительной трубки могла со 100 шагов попасть белке в голову. Но то баловство. Без этого прицела она стреляла из других ружей. Порой старший брат Олеж давал ей свой дятлич, а из Сергеева только с трубкой, чтобы ни один патрон попусту не пропал. Кстати, патронов к Сергееву карабину мало осталось, и факторщик говорил, что таких калибров у него нет. Был похожий, но все одно к этому оружию не подходил. В этом году поохотиться еще получится, а на следующий уж не хватит. Но к тому времени Сергей вернется и что-нибудь придумает. А вообще за сезон семья Кавки добывала пушнины не меньше, чем на 150 крон, а ведь они промыслом не живут и на охоте днями не пропадают. Это у них как приработок, но благодаря собачкам хорошо получается. Такое втайне не удержишь, все одно наружу вылезет. Да они, собственно, и не таились, наоборот, похвалялись, а потом потянулись к ним охотники. Эмка выгоду сразу углядела. Ну не топить же щенков, да и псарню разводить тоже не с руки. Вот и стали торговать, благо они были в ее полном ведении, ведь собачки Сергея. Она и имущество его в свою комнату снесла, и содержит все в порядке. Зная, каким подспорьем на охоте будут собаки, она поставила цену в 20 крон за одного. Поначалу крутили пальцем у виска. Шутка ли, цена как за вполне приличную лошадь. Да и вообще деньги немалые. Потом все же собачки начали расходиться, даже взрослых покупали. Но оно того стоило. Как к ним с лаской, так и они с пониманием, и новых хозяев хорошо принимают. Теперь же у нее прямо очередь выстроилась. Она старается кровь не смешивать и строго присматривает, чтобы суки вязались как положено. По округе уж и полукровки появились, ну да это уже не порода. Цены у нее, конечно, кусаются, но охотники все же предпочитают обращаться к ней. Когда Эмка приблизилась достаточно близко, Пинк обернулся, и она сразу же признала белое перо. Молодой Куроки, который еще на осенней ярмарке сговаривался с ней о двух щенках. Парень, как видно, столь же серьезно хотел подойти к вопросу разведения собак, так как просил суку и кобелька из разных гнезд. Оно вроде как и конкурент может появиться, но, с другой стороны, этого все одно не избежать. Иметь прибыток только за счет собачек в ее планы не входило, а вот то, что тядьке подспорье большое, дело совсем иное. Опять же, братцу пока поддержка нужна. В прошлом году Бедрич все же сговорился с Игнасом Кубертом и оженил Радоса на его гнезьке. У них сейчас неподалеку в соседней балке отдельный хутор. Дом справили не хуже отцовского, да семья работников имеется из тех, кому повезло меньше. Там двое взрослых мужиков, жена главы да две малолетние девки. Из Радоса должен будет справный хозяин получиться, хотя сейчас он пока только привыкает к самостоятельной жизни. А в скорости он и отцом станет. Гнезька уж на сносях. Нервная стала, да нельзя. Братец всякий раз старается из дому убежать, все делами прикрывается. Тядька как про то говорит, так чуть не плюется, мол, воспитал мужика на свою голову. Но то он так, незлобиво. Эмка прекрасно помнила, как он и сам относился к матери, когда она на сносях была. Да и у Олеши с Ханой также. Мужики они вообще, как жена понесет, не знают, как с ней себя вести, вот и творят глупости. «Здравствуй, Эмка», — с сильным акцентом обратился к ней Белое Перо. «И тебе не хворать, за щенками пожаловал». «Если не передумала». «А чего мне думать? То ты и думай, ведь раньше следующего года не охотники». «Ничего, как говорит твой отец, не посеешь, не пожнешь». «А это верно. Пошли на сеновал, там и выберешь». «Ты помнишь? Из разного помета». «Конечно помню. Что ж, я неразумная какая. Ты ведь их вязать будешь». «А не боишься, что заработок уйдет из рук?» «Чего бояться-то? Ведь нужно будет, так найдешь какого охотника, да все одно повяжешь. Это те, у кого с умом трудно, вяжут с кем ни попадя, плодят полукровок. А ты все одно правильно сделаешь. Нечто не вижу». «Верно видишь». «Вот и я о том же». Белое Перо особо не выбирал, или у него просто глаз наметанный. Выхватил двух щенков, только вопросительно посмотрел на девушку. Оно и понятно, малыши перемешались, играя и таская друг друга по всему сеновалу. Так что кто и от какой мамки только Эмка и знала. Но Куроки угадал точно, поэтому она только утвердительно кивнула. Для оплаты покупатель привез шкурки чернобурок. Тут уж товар осмотрел сам Бедрич. Он в том куда более сведущ. Но все по чести, мех достойный, и на фактории за него дадут правильную цену. Ну как правильную? Словом, на 40 крон будет. А так-то цена просто грабительская. Потом день полный забот продолжился. Нужно в доме порядок поддержать и белье постирать, и вечернюю дойку провести, и ужин приготовить. Сейчас коровы в основном в запуске, так что доить, считай, и некого. Но придет весна, и проблем прибавится. Тут и первотелки на подходе. Вообще, с молочными продуктами что-то нужно решать. Сыр и масло частью скупают пинки, часть идет на прокорм семье, а вот как быть с остальным, непонятно. Мужикам тоже работы хватает с избытком. Хотя тядька и нанял четверых работников, хозяйство у них разрослось нешуточно, одних лошадей дюжина. Взявшийся было рьяно разводить коров Бедрич вдруг осознал, что растить их придется большей частью на мясо. Ну некуда девать такое количество молочных изделий. Он теперь задумывается о разведении буйволов. Этим летом пинки привели с пару десятков телят. Вот на них с небывалой щедростью и уходило молоко. И не зря. Буйволы росли как на дрожжах. Но скотина привередливая, к неволе непривычная. А еще с каждым днем становится все крепче телом. Того и гляди, ограду загона разнесут в щепки. Тут до Бедрича дошли слухи о проволоке для загонов, которую вроде как только начали производить специально для скотоводов Новой Рустинии. Мол, она колючая, и скотина сторонится ее, оттого загоны целыми остаются. Но до их места-то проволока пока не добралась, ее раскупают еще до границы. Ну да появится, никуда не денется. А вот насчет зерна он угадал. Пинки за зиму и весну скупали весь урожай, еще и мало было. По осени еще пашню подняли, и на будущий год посеют уже гораздо больше. Расплачивались пинки, то вот телятами буйволов, но в основном все же пушниной. Поэтому Бедрич уже наловчился в ней разбираться. И на ярмарку он ездит, только чтобы сдать шкуры забитых животных, догонит подросшую скотину. Пока немного, стадо еще не больно-то разрослось. Правда, скотину приходится гнать дальше, Волбом. Там станция, есть бойня, и поставили консервный завод. Словом, развернулся Бедрич не на шутку. Как и хотел, по осени поставил генератор, и теперь его хозяйство имело электрическое освещение. Он подумывает и о том, чтобы в будущем организовать консервный заводик. Сейчас-то он гонит Волбом только выбракованную скотину и сдает там, считай, за бесценок. А как заводик поставит, так совсем иные деньги получатся. Но это были дальние планы, и осуществятся ли, неизвестно. Вечером вся семья села за стол ужинать. Бедрич особо себя не выделял, а потому женщины готовили еду и работникам, мужики ведь без баб, Ели они в доме, правда, их кормили перед тем, как садилась семья. Завтракал и обедал Бедрич вместе с ними, потому как после сразу за работу нужно браться, а вот ужинал с семьей. Ужин в зимнюю пору постепенно перетекал в посиделки. А что может быть лучше, как побыть в кругу семьи и пообщаться от души? Только Эмка, покончив с заботами и немного поболтав, убегала к себе. Так как девушка теперь вносила в семейный бюджет значительный вклад, отец смотрел на ее тягу к книгам сквозь пальцы. Ну, нравится девке, так и пусть ее. Опять же, книжками постепенно увлекалась и невестка, и младшие почитывали. В том беды нет. На это уходило не так, чтобы много денег. 5 крон в год, потому как книги Эмка покупала уже подержанные. Вот и сегодняшний ужин должен был быть вполне рядовым. Все было как всегда, пока на дворе не залаяли собаки. Они и раньше лаяли, ничего удивительного, ведь места по сути дикие и всякого зверья вокруг полно, а в лайках охотничья кровь. Но сейчас они лаяли как-то иначе. Бедрич даже осекся на полуслове, услышав нечто необычное в голосах сторожей. Но раздумывал он недолго. Наученная горьким опытом семья Кавки теперь всегда держалась на стороже, и ставни на окнах из толстых плах с бойницами с вечера всегда закрыты, и оружие под рукой, развешанное по всему дому. Едва только глава семьи подал сигнал, как вся семья сорвалась с мест, и каждый побежал к своему месту. Даже Хана, которая сейчас была в положении. Гостям в этом доме всегда рады, да только для гостей есть день. А как стемнело, от хутора чужакам лучше держаться подальше. Да и днем с оружием, почитай, не расстаются. Оно всегда под рукой. По всему дому погасили свет. Стены родные уже, и обстановка в доме привычная, так что темень проблемы не представляла. А вот видеть, что творится на улице, совсем не помешает. Бедрич распахнул створки, нечего бить стекла, они и денег стоят, и зима на улице. Правда, от ставен тут же потянуло холодом, но можно подумать, если разбить стекла, то иначе будет. Однако рассмотреть в бойницу ничего толком так и не удалось. 4 собаки ярятся возле ограды, почти напротив крыльца. Ограда невысокая, набранная из штакетника с просветами. Для зверья вполне достаточно, а вот человека уже не задержит. Ну да оно и ни к чему, главное, что и прикрытием ему служить не может. Штакетник тонкий, пулю не сдержит, даже револьверную, а просветы не позволят укрыться. Разве только столбики из винтовки не пробьешь, но опять же тонкие. И за ними никакого прикрытия. Какое-то время ничего не происходило, а затем в круг света от уличного фонаря въехали 3 всадника. Рядом крутятся 2 лайки, только странные какие-то. Обычно эти собачки не скупятся на лай, а эти отмалчиваются, только зубы скалят. Расстояние небольшое, и Бедричу это хорошо видно. «Мир вашему дому!» – прокричал один из всадников до боли знакомым голосом. «Бедрич, гляди, дырку сделаешь, потом не замажешь». «Эмка, шубу накинь!» Расслышав легкие стремительные шаги и зная, что сейчас последует, выкрикнул отец. «Как же, послушает она. Выскочила в одном только платье, да еще и в мягкой комнатной обувке». Бедрич, стоя на крыльце, даже прослезился от радости за дочь. Дождалась-таки упрямица. И Сергей молодец, сдержал слово, приехал, как и обещал. Еще на осенней ярмарке Кавка слышал о том, что Сергей вроде как пропал без вести. Эмка тогда так перепугалась, что проревела почти целый день. Но потом, покрутившись среди людей, отец принес ей радостную весть, мол, есть слух о том, что верная рука вовсе не сгинул, а нашел приют у Куроки. В итоге он убедил дочь в том, что людям, дай только повод, так они будут чесать языком, пока не сотрут. Затем был Белое Перо, который пришел договориться насчет щенков. Особо он не распространялся, но сказал, что верная рука действительно жив и сейчас гостит у Куроки. О каких-либо подробностях он говорить не стал, сослался на то, что особо ничего не знает. Однако им было достаточно и его утверждения, так как Пинки, почем зря, болтать не станут. И вот теперь этот скиталец стоит перед домом Кафки, обнимая Эмку и пеняя ей в полголоса насчет неразумности и зимней стужи. Потом спустился отец и, накинув на плечи дочери полушубок, велел идти домой, пока они определят коней на постой. Да и о собачках следовало позаботиться. Вон как клыки ощерили, того и гляди, и в глотку вцепятся все никак не успокаивающимся псам на подворье. Да и сам Бедрич отчего-то не сомневается, что случись так, и ему достанется на орехи. Прям бойцовые псы, а не охотничьи. «Ты уж прости, Ануш, но так случилось, что Сарка предпочла другого». Когда они оказались в доме, первонаперво произнес Бедрич, винясь перед молодым человеком. «О чем вы, дядька Бедрич? Она мне не обещалась, вы слова не давали, так что все по чести». «А то, что случилось? Глупость-то. Да кровь горячая. Зато я ответ держу». «Как так держишь? Ведь говорят, что вам помилование за службу беспримерную вышло». «Так-то оно так, да только Бойли то помилование не приняли. Говорят, что, мол, если не отслужил все 2 года в черных шевронах, то и мира не будет. Хорошо, хоть кровную вражду только мне объявили, а семья в стороне осталась. Батя хотел было поперек встать, да Сергей уговорил моих не вмешиваться. Вражда она до добра не доведет. Тяжко бате пришлось, но все же отрекся он от меня по моей же слезной просьбе». «Это получается, что тебе домой путь заказан?» «Получается, что так. Потому оно и к лучшему, что Сарка определилась. Прям камень с души. Куда мне семьей обзаводиться и оседать, коли кровники за плечами?» «Это да. Сергей видел, какое облегчение испытал Ануш при известии о замужестве девушки. Ну а как иначе-то, если в его сердце прочно свило гнездо пингская красавица?» Парень уж заявил, что отправится с командиром к Куроке, а у Сергея, по большому счету, и выбор-то был невелик. Высокая гора прекрасно знает, кто они с Алексеем, и лучше бы он и хитрый змей были бы единственными владеющими этой информацией. Кстати, Хват, он напрочь отказывался именоваться иначе, хотя и имел паспорт на имя Лукана Губочека, тоже решил последовать за Варакиным, заявив, что такого удачливого парня в жизни не встречал. А еще его влекла развеселая, полная приключений и будоражащая кровь жизнь. Никакие уверения, что с этим покончено и теперь Сергей станет простым хуторянином, не могли его убедить в том, что это будет действительно так. Возможно, причина еще и в том, что там у Куроки бывший вор нашел свою семью, сестру и племянников. Почувствовал человек, что не один теперь на этом свете, а это много значит. Очень много. Настоящую цену этому знают только те, кто пережил подобную утрату и шел по жизни один. Без семьи и родни человек и не живет вовсе, а лишь существует. «И куда ты теперь?» – поинтересовался у Ануша Бедрич. «Куроки приглашали к себе. Поставлю хутор и буду жить-поживать. Захотят Бойли, пусть попробуют сунуться». «К Куроке? А не опасно?» «Да что ты, дядька Бедрич. Там больше сотни русинских хуторов стоит, да и сами пинки на земле оседают». «Выходит, правду про них говорили?» «Правду, дядька Бедрич. Конечно, не все хотят расставаться с традициями, но большинство Куроки уж осели, и остальные подтянутся. Соседи их не понимают и считают чудаками, но Куроки не особо их слушают. За хуторян горой стоят, ну и те тоже не отстают. Живут дружно, участок какой захочешь, что ты выделят. Если скотину будешь разводить, то в холмах там и пастбище, и сенокосы, а как пашню поднимать, то на равнине. Так чего еще нужно?» «Если так, то да. Ну а ты, Сергей, как? Будешь ставить хутор? Я уж и место присмотрел». «Прости, Бедрич, но я решил тоже к Куроке податься». «Это как?» – тут же заволновался хуторянин. Даска, его жена, даже рот прикрыла ладошкой и стрельнула взглядом в сторону дочери. Ее примеру последовали все домашние, в смысле устремили взоры на девушку. Одна только Эмка, счастливая и притихшая, сидит рядом с суженым, ухватив его за локоть и прижавшись головой к сильному плечу. Кажется, что она сейчас и не здесь вовсе. «А вот так, старина», – совершенно спокойно ответил Сергей. «Так мы же вроде все обговорили», — не унимался Кавка. «Ты хутор рядом со мной собирался поставить?» «Нет, Бедрич», — возразил Сергей, поглаживая руку Эмки, лежащую на его локте. «Это ты хотел, чтобы я хутор поставил рядом с тобой, и жили мы добрыми соседями. Я же тебе ничего не обещал. Понимаю, за дочь переживаешь. Не хочется кровиночку отпускать вглубь пингской территории. Но ведь ты и сам живешь на землях Куроки и с ними общаешься. Так что ничего нового, разве только подальше получится. С другой стороны, я ни на чем не настаиваю. Мое слово прежнее, ты мне ничего не обещал, и я ничего не требую. Посчитаешь, что дочери твоей идти за другого, так и говорить не о чем». «Как это не о чем?» Вдруг встрепенулась, наконец уловившая смысл разговора Эмка. «Тятя! Мама!» Но родители только потупили взор. «Спокойно, Эмка. Родителей понять можно, чай не для того тебя растили, чтобы отпускать туда, куда Марик телят не гонял». «Так как ты можешь?» «Могу, дуреха. Еще как могу. Жить без благословения – та еще глупость. Тогда и внуки не внуки, и племянники как чужие». «А как женой была бы?» «Так и разговор иной. А сейчас ты в родительском доме и в их воле». Вообще-то этот разговор Сергею был как серпом по причинному месту. Он даже не представлял, насколько была Эмка ему по сердцу. Только когда она выбежала к нему, он понял, как сильно ему хочется быть рядом с ней. Но иначе поступить он не мог. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Хотя он относился ко всем этим благословениям с иронией, но сама девушка будет чувствовать за собой вину до конца своих дней. Ничего не попишешь, воспитание и устои. «И что, сделаешь так, как я решу?» – пристально глядя в глаза Сергею, спросил Бедрич. «Сделаю», – решительно рубанул тот, втайне надеясь, что все разрешится благополучно. «В целом свете у меня не так много друзей и близких людей, чтобы по глупости лишаться хоть одного. Одно скажу, жизнь положу, чтобы только твоя дочь и внуки счастливы были», – искренне произнес Варакин, а потом так буднично закончил, хлопнув себя по коленям. «Ну, пожалуй, пора отдыхать. Как говорится, утро вечера мудренее. Место-то найдется или на сеновал?» «Ты меня не позорь», — вскинулась Даска. «Она хозяйка, и за очаг первый спрос с нее. При таком-то доме и места не сыскать». «Права, Даска. Сергей, ты нас обижать не спеши. Нечто, думаешь, позабыли, чем тебе обязаны». Отдыхать их уложили, как королей. Сергея вообще в отдельную комнату, как самого дорогого гостя. Тело обрадованно отозвалось сладкой истомой. За последнее время ему все больше приходилось спать в открытой степи, не раздеваясь, на шкуре, постеленной на холодную землю или прямо на снег. Словом, удовольствие ниже среднего, не считать же всего лишь одну ночевку в гостинице, хотя там удалось от души попариться. Все же пребывание в госпитале успело его изрядно расслабить. Устроившись в уютной постели, Сергей даже не заметил, как уснул. Не успел он донести голову до подушки, как оказался в сладких объятиях Морфея. И сон ему снился замечательный, хотя он и не помнил, о чем именно. Просто сладко спалось, не так, как раньше, когда и не поймешь, то ли спишь, то ли бодрствуешь. Так, больше находишься в полудреме, готовый в каждое мгновение вскинуться при первом подозрительном звуке. Именно поэтому он и не услышал, как дверь в его комнату открылась с едва различимым скрипом, и серая тень практически беззвучно скользнула к кровати. Потом замерла перед ним, словно набираясь решимости, и, наконец, склонившись, откинула край одеяла и юркнула под него, прижавшись к Сергею горячим телом. Что и говорить о том, как отреагировал он, уже давно не ждущий от жизни ничего хорошего. Еще не открыв глаза, Сергей откатился в сторону, но только уперся в стену, не пускающую дальше. Затем его руки отбросили неизвестного на пол, а сам он вскочил, готовый отразить нападение. «Ты чего, бешеный?» — вдруг раздался приглушенный шепот. «Эмка, а ты кого думал увидеть? Рачи? Ты что тут делаешь? А ты не ведаешь? Мой ты, никому тебя не отдам, и чтобы родители не порешили, я твоей буду». «Ты глупости-то не городи», — шепотом произнес Сергей, спускаясь на пол и помогая подняться едва различимой в темноте девушке. «С чего ты взяла, что они противиться станут? Мы о том еще в прошлый раз с твоим отцом говорили, и он согласие свое дал. Просто не ожидал он, что я захочу увести тебя далеко от них. Ему и матери твоей еще привыкнуть к этому нужно. Но я уверен, что все они решат правильно». «А как не решат?» «Решат, куда они денутся? Во-первых, отец вас любит и хочет счастья. Во-вторых, ты уж не обижайся, но выгоду он чует за версту. Я вообще удивляюсь, как он не развернулся еще у вас на родине». «Не давали, вот и не развернулся. Там ведь община. Помогали все друг дружке, даже распоследнего лодыря тащили. А здесь он сам себе хозяин. Ну вот видишь. А как не отдаст меня?» «Не отдаст сегодня, отдаст потом», — уверенно заявил Сергей. «Ты ждать-то будешь?» «Буду. Только недолго», — тут же спохватила Семка. Но Сергей прекрасно понял, что последнее сказано лишь ради того, чтобы он не больно-то затягивал процесс. Да он, в общем-то, и не собирался. Хватит, пожил бобылем. Пора уж и семьей обзаводиться. «Я быстро управлюсь», — успокоил он девушку. «Иди спать. Вот увидишь, все будет хорошо». Едва выпроводив девушку, он даже облегченно вздохнул. Упругое и статное девичье тело, скрытое только легкой ночной рубашкой, не на шутку его разволновало. Да что там, ему все время приходилось бороться с собой, чтобы не повалить ее на кровать, да еще и всячески прятать от нее свое желание. Он даже поцеловать ее боялся, потому что был уверен, крышу сорвет однозначно и бесповоротно. А девушка изрядно похорошела, хотя и казалось, будто дальше некуда. Вот же чертовка. Поди теперь засни, ёк-макарёк. Утром его разбудила Даска. Ну как разбудила? Она только открыла дверь, и полудрема, в которой он находился с момента ночного посещения, слетела с него без остатка. Женщина тихо вошла и, внимательно глядя в глаза парню, уселась на небольшую лавку у окна. «А может, оно и к лучшему было бы», — придя к определенному выводу, задумчиво произнесла она. «Ты это о чем?» «Сам знаешь. Приходила ведь». «Ты все видела?» «Даже не слышала. Просто знаю свою дочь. Отчего так-то?» Тут Сергей вдруг сообразил, что отдельная комната для дорогого гостя – это уловка. Их с Эмкой словно подталкивали друг к другу. Ох, и хитрованы! «От того, что я не вор. Вы хорошее не забываете, так и я помню. А вам хотелось, чтобы попроще? Девка порченная, кому такую? Вот только к стенке припирать я никого не хочу, пусть даже дочка твоя с радостью за меня пойдет. Сами решайте». «Упрямый. Хочешь сказать, что все одно своего добьешься?» «Хочу, но только добром все будет». «Ну а как будет, так чего упрямиться?» — задумчиво произнесла Даска. «Дочку-то береги». «Я так понимаю, Бедрич уже сдался?» «А куда он денется?» — вздохнула женщина. «Да не переживай ты так. Там и впрямь все спокойно. Только и того, что пингская территория». «Дай-то бог», —